Глава 17. Я подняла глаза к небу. Солнце уже село, и на небе засветились мириады звезд. Теплый ветерок обдувал плечи, лаская. Погода была просто идеальной для свиданий. Мы могли бы сейчас бродить с Картером по улочкам Рантара, узнавать друг друга, наслаждаться погодой и природой. А теперь мне нужно уйти, чтобы сохранить себя. Как же обидно! На секунду мелькнула малодушная мысль, что если бы мы сейчас не встретили Музолди, возможно, провели бы ночь вместе. И эта ночь стала бы самой запоминающейся в моей жизни. Почему-то мне казалось, что Картер невероятный любовник. Это чувствовалось в каждом его жесте, в каждом взгляде. Какая-то уверенность альфа-самца, хорошего во всем, сверхсущества, которое прокачивает себя во всем. Я вспомнила тот вечер, когда предложила ему один раз переспать, и как он подвел меня к краю соблазна, и вздрогнула. Мне очень хочется быть глупой или хладнокровной и утонуть в нашем романе с головой, но я слишком мягкая внутри, меня легко ранить. И хорошо, что я узнала обо всем сейчас, пока еще не слишком поздно. У Картера проекты, а не отношения. Он сам признался, что у него есть план по моему завоеванию. Это даже звучит ужасно. Вот почему у меня вечно все не так? Почему мне попадаются не те мужчины? Я вздохнула, перевела взгляд на напряженного Картера и на миг вздрогнула. Аж мурашки побежали по спине. Его сложно назвать не тем. Ожившая мечта женской половины галактики, властный, решительный, прямолинейный. Он смотрел так, словно знал, что я собираюсь соврать. Да нет, это все моя фантазия. Чтение мыслей еще никому не подвластно. «Ты можешь обещать, что не улетишь с Рантара?» Крутился в голове вопрос Картера. Он смотрел с прищуром. «Обещаю», — ответила я, а сама скрестила указательный и средний палец за спиной. Последний раз я так делала лет 15 назад. И вот снова. Детский жест дал мне необъяснимое чувство безопасности. Я уже знала, что улечу. Мне будет грустно, но не настолько больно, как если бы я погрязла в отношениях, а потом оказалась использована и выброшена. Я улыбнулась, и Картер улыбнулся мне в ответ. «Врешь», — неожиданно сказал он, и его улыбка искривилась, и я несколько секунд не нашла, что ответить. «Почему это?» — наконец спросила, надевая маску безмятежности. «У тебя очень выразительное лицо. Иногда мне кажется, что если бы мы общались на разных языках, я бы все равно понимал тебя». Картер немного склонил голову на бок, изучая меня. Он уже не улыбался. Я мысленно выставила щит от красивых фраз. Нет, он меня не понимает. Слишком опасный, слишком хладнокровный. Хищник высшего порядка. Съест меня и не подавится. Вот как мастерски он поглотил Авенс с новым проектом, с командой, еще и подключил главного инвестора. Так же поглотит и меня. «Я пойду», — сказала я и обошла Картера через соседний столик, кожей ощущая его малейшее движение. Он дернулся, но остановился, а я забыла, как дышать. Замерла, глядя на него, ожидая то ли броска, то ли казни. Картер приподнял подбородок, сложил руки на груди и посмотрел на меня, недовольный, гордый. Остановил себя, хотя глазами буквально пожирал. «Почему я еще стою?» Я проскользнула через гирлянды, что загораживали проход к ресторану, где мы сидели. Одна из них горячим стеклом коснулась моей щеки, немного ошпарив, и я импульсивно раздвинула их руками, чудом не запутавшись. Улица, на которой совсем недавно слонялась толпа, а лавки толкали друг друга боками в борьбе за клиента, стала пустынной. Только яркие фонарики покачивались в воздухе. Атмосфера веселья спряталась в переулке, затихла в чанах с еще горячим маслом. Только Картер способен на такое — расчистить пространство одним лишь взглядом. Возможно ли от такого уйти? Скорее, не так. Отпустит ли он? Я сделала несколько смелых шагов в сторону проспекта и скорее почувствовала, чем услышала шаги. В один миг я ощутила хватку, а потом оказалась закинута на плечо Картера. Совсем по-девчачьи взвизгнула. «Пусти!» Я уперла руки в его спину, выпрямилась и тут же получила ладонью по попе, а висящим фонариком по голове. «Эй!» Картер молчал, неся меня так легко, словно я была не тяжелее кошки. И больше всего на свете я сейчас злилась на себя, потому что мне безумно нравилась его решительность. На глазах проступили слезы обиды. «Ну что это такое? Почему у меня все через одно место? Почему он такой, от которого отказаться все равно, что себе кожу снять?» В голове билась мысль. «Может, переспать и убежать от него утром?» И я даже зарычала от негодования на себя. Я не шлюха, но хочу его безумно. Картер засмеялся. Громко, по-мальчишески озорно, так что я замерла, не поверив своим ушам. «Моя девочка, ты еще та дикая кошечка, да?» Спросил он и игриво шлепнул меня по попе еще раз. Чем невероятно разозлил. Я серьезно хотела с ним переспать. С ума сошла, что ли? «Пусти!» Картер не обращал на меня никакого внимания и широко шагал к припаркованному карту. Добравшись до него, он дистанционно открыл переднюю пассажирскую дверь и посадил меня на сиденье. Наклонился ко мне в салон и заглянул в глаза. Взгляд у него был просто сумасшедшим. Только ненормальный. Попробовал бы его остановить. Но я бы могла. Я не от мира сего. Я не сказала ни слова. Лишь вжалась в спинку сиденья, ощущая, как внизу живота становится горячо. Я вдохнула его запах, дорогого парфюма и острые нотки его естественного аромата. Казалось, что от его кожи идет жар. Мне настолько захотелось коснуться его шеи губами, что я сжала кулаки. Картер неотрывно смотрел мне в глаза, на ощупь пристегнул меня ремнем, а потом неожиданно поцеловал. По-хозяйски раздвинул языком рот, обхватил затылок рукой и запустил страсть по венам. А я утонула в ощущении, словно я медленно горю. Как же круто он целуется! У меня от него голова кругом, но... Я не хочу, чтобы он считал меня легкодоступной, чтобы подумал, что я шлюха. Не хочу собирать себя по кусочкам, когда он меня получит. Я с трудом отвернулась, прекращая поцелуй. Картер замер. «В чем дело?» — сипло спросил он. «Ты не понимаешь слова «нет»?» Мой голос тоже звучал на несколько тонов ниже. Вместо этого Картер улыбнулся, распрямился и сказал, заглядывая с улицы в салон. «Хочу кое-куда тебя отвезти. У меня сюрприз». «В свою постель?» Мой голос звучал без эмоций. Внутри тоже стало пусто, глухо. «Если переспим, без него потом будет еще хуже. В 100 раз хуже». «Хочешь в кровать? Не вопрос». «Нет», — глухо ответила я. Дождалась, пока он обойдет карты, сядет рядом, а потом тихо сказала. «Прощай, Картер. Я не буду тебе врать. Я улечу с Рантара сегодня же». Его фигура окаменела. «Может, дождешься сюрприза?» — выдавил он из себя буквально по слову. Смотрел вперед, словно на меня ему смотреть было больно. Не нужно никаких сюрпризов. Тишина длилась 10 секунд, и когда я уже положила руку на дверную кнопку, чтобы выйти, Картер спросил. «Ты уверена?» «Да». Слово далось мне тяжело, но я ответила уже быстро, без сомнений. «Я уверена. Сила боли после расставания с Картером, после отношений будет 99 из 100. Сила боли от расставания сейчас 10 из 100. Лучше уж сейчас». Я нажала кнопку, дверь открылась. «Лана, ты можешь объяснить, почему?» Неожиданно громко спросил Картер. Его голос был полон силы и злости. Я повернулась и посмотрела на напряженную фигуру рантарианца. Даже сейчас он хорош. Очень хорош. «Скажи, как ты представляешь наше будущее?» — спросила я. «Мы вместе. Нам хорошо». Боковым зрением увидела, как он пожал плечами. «Сколько?» — спросила я. «Что сколько?» «Сколько по времени нам будет хорошо?» «А я откуда знаю?» У него вырвался напряженный смешок. Теперь он смотрел на меня, повернув голову, но до сих пор вцепившись в руль. Ты сам говорил, что твои самые долгие отношения длились 3 дня. Твоя ставка на наши?» Он подвигал нижней челюстью, начал злиться, ответил сквозь зубы. «Еще никто настолько не нравился мне, как ты». «Тогда сколько? Неделя?» Он отпустил руль, откинулся на сиденье и взорвался. «Лан, ты занимаешься фигней, мы даже не начали, а ты уже говоришь о расставании!» Я вздрогнула от его крика, но быстро собралась с мыслями, чтобы донести до него свою позицию. «Мне нужны серьезные отношения, Картер, серьезные. А это даже не месяц, представляешь? И не 2. Ты можешь обещать, что не устанешь от меня даже за такой короткий срок?» Картер посмотрел на меня настолько потемневшими глазами, что мне показалось, будто там открылись 2 черные дыры. И он молчал. «Нечего сказать?» — спросила я с нервным смешком. «Видишь?» «Я не собираюсь врать. Никто не может сказать, сколько продлятся наши отношения. Ни одна мощнейшая команда аналитиков не даст точного прогноза». У меня на языке так и вертелся вопрос про брак, но я побоялась его задавать. Не хотела показаться меркантильной или ограниченной устоями, но для меня важен статус. Важно не быть развлечением на одну ночь. Я опустила взгляд, сжала кулаки и тихо спросила. «Ты в будущем рассматриваешь брак для себя?» Картер словно просканировал меня взглядом в ответ. «Брак — это большие риски. Даже с брачным договором я буду в большом минусе в случае развода. У меня недвижимость, несколько бизнесов. Я буду вынужден отрывать свои ресурсы и обеспечивать потом бывшую супругу. Это неоправданные риски». «Риски, риски, риски!» Я приняла правильное решение. «Я тоже не хочу рисковать», — натянуто улыбнулась я, и вышла в открытую дверь Карта. Ноги мелко подрагивали на высоких каблуках. Теплый ветерок вызвал холодные мурашки. Я отошла от Карта и достала коммуникатор. Вызвала такси. Краем глаза видела, как Картер не уезжал. Чувствовала его тяжелый взгляд на своих голых плечах. Я понимала, что поступаю трусливо, что ночами буду грызть подушку и жалеть. Но стоило мне подумать о том, что Картер быстро наиграется со мной и бросит. Как прошибал холодный пот. Мы слишком разные. Каждый раз, когда я заводила отношения, я думала, что это навсегда. Искренне старалась их сохранить, пока не доходила до точки невозврата. Он же, наоборот, изначально готов к расставанию. Настроен просто получить удовольствие. А это не по мне. Я услышала звук хлопнувшей двери. Я так погрузилась в свои мысли, что не заметила, как Картер вышел. Он быстро подошел ко мне и остановился в шаге от меня. Снова схватит и запихнет в карт? Не смешно уже. Я с опаской покосилась на Картера и увидела в его руках конверт. Большой, с печатью ронтарианского управления. Он был толщиной с палец. Картер молча протянул конверт мне. «Что это?» Я не спешила брать. «Сюрприз», — холодно ответил он и впихнул пакет мне в руки. А потом развернулся на месте, вернулся в карт и так быстро взлетел, что я успела лишь проводить его взглядом. Потрогала конверт. Твердый, из качественной бумаги он открывался с трудом. Внутри была целая стопка бумаг. Я достала первый. Заламинированный лист формата А5 и не поверила своим глазам. «Свидетельство о гражданстве Рантара оформлено на мое имя». Конверт выпал у меня из рук. Бумаги вылетели из него, но я не бросилась собирать документы. Тело словно отказалось двигаться. «Гражданство?» Я медленно опустилась на корточки и протянула руку к свидетельству. Пальцы дрожали, дыхание тоже. Я подняла ламинированную бумагу и прочитала еще раз, потом еще и еще. «Свидетельство о гражданстве Рантара для Ланы Руглас». Я не поверила своим глазам. Моя цель, моя мечта, мое самое жгучее желание стало реальностью. Благодаря этому свидетельству я могу свести клеймо галактической сироты. Так почему я ощущаю себя так странно? Почему хочу швырнуть его в лицо Картеру Вину? Почему хочу орать? Я сидела на корточках, вокруг шумела толпа, кто-то опустился рядом со мной, помог собрать все в конверт, вложил мне в руки. Спасибо. Скорее машинально поблагодарила я. Проходящий ушел. Я даже не запомнила ни возраста, ни пола, ни внешности. Вам плохо, девушка? Кажется, кто-то пытался достучаться до меня не первый раз, едва дотрагиваясь до плеча. И я вздрогнула, отмерла. Нет, все хорошо. Я медленно встала, оглянулась. Жизнь вокруг снова кипела. Кто-то смеялся, кто-то спешил по делам, а кто-то дружески спорил между собой. И мне казалось, что ни у кого нет такой черной дыры внутри, как у меня. Она словно засасывала в себя эмоции прохожих. У меня вырвался нервный смешок. Я столько старалась, столько пережила на пути в Вавенс, а потом, поднимаясь по карьерной лестнице внутри компании, что теперь ощущала, словно все мои достижения растерли высокомерной пяткой. Я понимала, что Картер хочет только хорошего, что с его стороны должно быть это широкий жест, подарок точно в цель. Вот только ему невдомек, что он меня словно обесценил. Рассудок говорил мне, забей, не обращай внимания на ненужные эмоции. Это оплата за испорченную карьеру в Вавенсе, компенсация. Чувства же бесились, я ощущала себя униженной и немножечко дурой. Я снова достала из конверта свидетельство, стала ходить по проспекту туда-сюда, мучительно раздумывая, что же делать. Вертела его в руках, смотрела на строчки и читала их снова и снова, словно могла найти между них ответ. Передо мной стоял мучительный выбор — воспользоваться подачкой Картера и снять клеймо сироты. Тогда я обрету свободу от прикосновений. Больше никогда не ощущу ужасного коктейля чувств из паралича и беззащитности. Или же засунуть в попу Картеру его подарок, высказать, что без его вмешательства сама бы могла получить гражданство. Я получила бы моральное удовольствие от этого, но осталась бы с носом, точнее, с принуждающей печатью. Зато гордая, с чувством собственного достоинства. Когда икры жалобно заныли от непривычной нагрузки на каблуках, я присела на скамейку, положила конверт на колени и стала нервно его щупать. Что там еще внутри? Может, это поможет мне сделать выбор?